людей не хватало, поэтому начальник этого отделения, скорее всего, отправил всех людей на подготовку новой партии артефактов, пробубнил проштрафившийся помощник, но под конец под огненным взглядом начальства он окончательно затух. Чего-то подобного я и ожидал, но решил попытаться дождаться этого работничка. Сел, начал читать книжку, благо она имелась на его рабочем месте. Помощник устало закрыл глаза от очередного гвоздя, забиваемого в крышку его гроба. Ведь, очевидно, гроб будет закрытым. И тут меня самым наглым образом отвлекают от чтения. На губах старичка выскочила хитрая усмешка. После чего требуют провести проверку магической энергии. Только представьте, услугу, которую у меня могут просить только кто-то, начиная с императорской семьи, потребовал какой-то оборванец. Мы его найдем, господин архимаг. Пылко заключил магистр. Мы его найдем и заставим его душу вечность сожалеть о такой дерзости. Да успокойся ты, прикрикнул на него старик, нахмурившись. Если бы это было надо, я бы его самолично превратил в костяного воина, ну или какого-нибудь слабого духа. Наоборот, это было даже интересно. Давно со мной не разговаривали и припирались. Интересный опыт. Поэтому я проверил паренька на наличие магии и взял за это не пару тысяч золотых, а всего лишь 10 серебряных. Как и ожидалось, полный ноль в магии, но парень талантливый и не без тайн. Ансгар чему-то усмехнулся. Магу его силы не требовался этот примитивный шар, чтобы провести сканирование. И собственными усилиями он сумел найти в парне кое-что интересное. Если не сдохнет в подземелье, то есть все шансы, что мы о нем еще услышим. Ну ладно, вернемся к делам нашим грешным. Сварливый хрен мерзко улыбнулся. У меня лишь три вопроса. Вы что, уроды, совсем охренели? Давно в неофитах не ходили? Ну и наконец, чем задницы будете смазывать, когда я все это расскажу его императорскому величеству? Лишь тишина ему была ответом. Хорошо, и вы. Старик указал пальцами на выход и посмотрел на обычных магов. Пошли вон, мне надо пообщаться с вашим начальством. Помощников дважды не надо было упрашивать. А вот магистр Рейнальбрик проводил их тоскливым взглядом. Он тоже был бы не прочь оказаться подальше отсюда. С руки Ансгара сорвалось изумрудно-зеленое пламя, которое начало выжигать вязь мистических символов на полу вокруг них. Глаза милого старичка вспыхнули опасным блеском. Рейн торопливо опустил взгляд, дрожа от страха. Он слышал истории, как сварливый одним взглядом вырывал души у своих противников. Благо у некромантов для этого было множество способов. Личный друг нынешнего императора империи Улбрекч был известен, как один из самых опасных боевых магов этого мира. И плевать, что некромант, это вроде как не совсем боевая специальность. Ладно, Рейн, теперь нас не смогут услышать, и наконец перейдем к настоящей цели моего прибытия. Я весь во внимании, господин. Албрик буквально обратился вслух. Эбер довольно кивнул, положив книжку регистратора на стойку. Алдрик невольно отметил обложку, на которой была изображена фривольная эльфийка. Уверен, ты знаешь, что у гильдии есть множество шпионов, которые выискивают отступников, безумных магов, заговоры и прочие угрозы всем нам. Так вот, поступила информация и, скорее всего, она правдива. Этот город счел интересным один из опаснейших людей, если его так можно называть. Уверен, ты о нем слышал. Гидра, или как его еще называют, безликий уже здесь. Магистр стойко принял удар, лишь покрывшись испариной. Он отлично знал, кто это такой, и что это может значить для его города. Их мир с давних пор был местом, привлекающим иномирных путешественников. Точнее, привлекал их подземный мир, который исправно уничтожал даже серьезнейших из приходящих из других миров. С другой стороны, такие путешественники частенько были даже полезны, торгуя знаниями или технологиями. Вот только иногда их мир привлекал чудовищ, которых уж точно никто не ждал. Тем не менее их мир считался достаточно сильным по меркам мультивселенной. А это значило, что они не были бессильны против подобных угроз. Те же враждебные пришельцы очень быстро уничтожались самими магами, воинами, паладинами, богами или даже просто сильными чудовищами. Но иногда, как говорится, коса находила на камень. Цель нахождения в этом мире Гидры, а это было одно из немногого, что было о нем известно, до сих пор не была установлена. Прибыв сюда несколько десятилетий назад, он странствовал по миру, крал технологии, проводил чудовищные эксперименты и нес один лишь хаос. Так, после одного из опытов вырвавшиеся из-под земли плоды его трудов сожрали целых три города, и лишь объединившиеся силы двух королевств смогли перебить мутантов. И такой случай был далеко не единственным. В другом месте вломился в тайный орден святых воинов одного из богов. Ни святая магия, ни стражи и ни ловушки не смогли его сдержать. Он с кровью вырвал знания, оставив немногочисленных выживших скорбеть на обломках того, что раньше было их домом. Безликий не интересовался последствиями своих действий. У него были цели и планы, и он был готов идти к ним, несмотря на любые жертвы. Гидру пытались уничтожить, но, как оказалось, жуткий маг умел превосходно скрываться. А даже если его и находили, то он оставлял лишь горы обглоданных костей нападавших, а иногда не было даже костей. Специализация, магия плоти, позволяла ему делать и не такое. Прозвище же «Безликий» он получил за любовь менять свои лица, иногда надевая те, которые принадлежали убитым им людям. Уверен, мрачно усмехнулся Сварливый, что Гидра не сумеет проигнорировать открытие подземелья. Он в него спустится, там я его и настигну. Моя магия смерти развоплотит его в пыль. Его кровавый путь закончится здесь. Я вас понял, господин. Поклонился магистр. Мои маги будут на стороже. Предупреждаю, повторил Ансгар. У Безликого слишком много агентов. Этот паук умеет плести паутину, заставляя людей на него работать, даже если они этого не хотят. Поэтому пусть твои люди будут готовы, но не слова о Гидре. Будет сделано, господин. А боги, за что нам такое наказание? Безумный маг Вивисектор С-класса, это слишком много для нашего города. Сокрушенно подумал Алдрик. То, что этот день, наконец, настал, было буквально очевидно. Казалось, сам воздух напитан напряжением и искрами, так сильны были ожидания множества людей. Маги-исследователи, в целом, угадали время открытия подземелья, но начало этого процесса невозможно было пропустить. В 5 часов утра город сотряс мощнейший гул и дрожь земли. Словно гигантский мамонт или слон, подземный мир извещал всех об открытии нового разлома в свои недра. Этот гул продолжался целых полминуты и разбудил буквально всех. Конечно, потом он затих, и можно было бы лечь спать дальше, если бы это кому-то было надо. После 5 часов больше не спал никто. Город напоминал взорванный петардой муравейник, в который попутно налили бензина, после чего подожгли. Благо в 5 часов было уже немного светло, поэтому можно было хотя бы увидеть, куда бежать. Авантюристы подгоняли броню и строились под напряженные выкрики ветеранов. Последние же косились уже на свое начальство. Были и сильнейшие одиночки, вокруг которых собирались целые компании, желающие сотрудничать вместе с ними. Не спали и ремесленники, точа и готовя инструменты, распаляя горные и запитывая рунные круги. Кое-что из артефактов, мясо или энергоядер требовали почти мгновенной обработки, где дорога была каждая секунда. Чем больше проходило времени, тем дешевле стоили такие ингредиенты. Зазывалы носились среди спешащих людей, изо всех сил предлагая то или иное место для сбыта товара. Их отпихивали и били за то, что путаются под ногами, но пыл зазывал это ничуть не останавливало. Окна магазинов распахнулись, и из них махали флагами и табличками, расхваливая свой товар. Вся эта безумная кутерьма и гвалт медленно, но верно смещались в сторону основания скалы, откуда и доносился гул. Глава 18. В 7 часов раздался второй рев, заставивший и так мечущихся людей еще больше ускориться. Ведь всем было отлично известно, что после третьего зова подземелье распахнет свои двери всем желающим. Золотая жила, легендарное место с дорогими и редкими артефактами, лежащими буквально у поверхности. Даже полный новичок имел шанс до них добраться. Именно поэтому золотая жила, доступная лишь после открытия нового прохода в подземелье, так всех интересовала. Гонка, в которой почти на равных сильнейшие и слабейшие. Куш, ради которого готовы были умирать и убивать. Макс вместе с их компанией недовольно одевался. Он не любил ранние побудки, хоть и был жаворонком, то есть рано ложившимся и рано встающим после сна. Вокруг, ругаясь, на чем свет стоит, торопились его новые товарищи. Гор с любовью точил один из двух топоров. Обычно от топорников не требовалось остроты их оружия, ведь их цель – крушить и ломать твердую броню монстров. С рубкой живой плоти справятся и другие бойцы. Однако внушительная мощь зеленокожего позволяла ему управляться сразу с двумя топорами, поэтому он мог иметь разную заточку. Топор же Макса был заточен именно на пробитие, то есть порезаться им было хоть и можно, но сложно, то вот что костяную, что металлическую броню он ломал на раз. Довелось уже на тренировках испробовать. Крас умудрился найти кусок панциря хищной черепахи, одного из простейших монстров, после чего они учились его пробивать. Не буду разводить долгих слов. Крученый оглядел два десятка своих бойцов. Вокруг каждого из ветерана собрались его подопечные. В стороне столпились другие отряды компании. Подземелье не любит, когда заранее обсуждают, какую добычу вынесут, поэтому я скажу так. Будьте смелыми, не подведите своих братьев по оружию, иначе лучше бы вам так и остаться под землей. А теперь за мной. Их отряд вышел из двора компании одним из первых. Некоторые из отмычек прикладывали ладони к открытым створкам ворот, после чего касались лбов. Никто и не думал улыбаться, все были максимально серьезными. Макс же чувствовал себя очень странно. Его тело дрожало и буквально разрывалось от желания что-то сделать. Нечто толкало его вперед, туда, где возвышалась гигантская скала. Ее очертания приближались и тут же отдалялись, закручиваясь в странной круговерти. Каждый шаг отдавался странным гулом, шелест песка, ссыпающегося с сапог, слышался лучше, чем крики других людей. Он не видел ничего и одновременно чувствовал все. Было настоящим чудом, что несмотря на все это, он продолжал ровно идти, послушно поворачивая вслед за своими товарищами в центре строя, сохраняя общий порядок. Это был зов, неслышимый крик, пронзительный вопль, который он воспринимал всем своим телом, словно птенчик, который выпал из гнезда и теперь видел, как над ним пролетают его родственники. Невыносимое чувство, что он наконец вернулся домой, что приуныл человек. Оглушительный хлопок гора по плечу выбил Макса из этого странного транса, заставив немного прийти в себя. Как же долго я ждал этой минуты. Орк воодушевленно вскинул двуручные топоры над головой. Утреннее солнце отразилось от одного из лезвий прямо в глаз Зимину, заставив его поморщиться. Вот и он, бой, сражение, слава. Ближайшие бойцы с руганью отошли от гиганта, чтобы случайно не попасть под раздачу. Согласен, самому не терпится оказаться там, медленно протянул Макс, неожиданно облизнувшись. Во рту стала собираться слюна и он понял, что голоден, безумно голоден. Как он раньше не чувствовал этого чувства, которое усиливалось, чем ближе они подходили к основанию скалы. «Какой-то ты странный, человек», — протянул Гор, внимательно всматриваясь в лицо идущего рядом с ним мужчины. «Я просто весь в предвкушении», — орк моргнул. Ему на секунду показалось, что глаза человека испускают самое настоящее золотое свечение. «Это точно», — рыкнул орк, сбрасывая оцепенение. «Сегодня наши топоры напьются крови». «А ну заткнулись там», — донеслась ругань Вернера из головы колонны. «Или ваши жопы напьются пинков от моих ботинок. Совсем охренели». Сбоку выкатился гном, гневно раздувая ноздри. «Закрыли рты или я покажу вам, как меня подставлять». Идти пришлось недолго. Их ручеек плавно влился в полноводную реку других авантюристов, которые выплеснулись в гигантскую пустую площадь напротив скалы. Никто даже не пытался здесь строиться. В этом отлично помогал черный песок, который служил отличной разделительной линией между верхним миром и нижним. Макс усилием воли заставил отступить вал новых ощущений и огляделся. Сотни, нет, тысячи людей и нелюдей, затаив дыхание, смотрели на скалу. Иногда над общей толпой возвышались всякие великаны, орки или даже особо здоровые дракониды. Однако кое-кто выделялся даже на этом фоне. «А это кто?» — так удивился Макс, что ткнул гора, указав на причину своего удивления. Мрачные, худые фигуры, одетые в черные плащи и вооруженные острыми шипованными топорами. Их лица прикрывали платки, а головы — шляпы. На руках были перчатки. Они были черным неприятным пятном, буквально царапающим взгляд. И, судя по разреженному пространству вокруг них, не просто так. Это, Гор сплюнул, проклятые охотники. Они принадлежат к церкви крови. Безумцы, что пьют кровь монстров, чтобы стать сильнее. Как я понимаю, это им не идет на пользу. Оценил Макс то, что охотники совершенно не шевелились, словно какие-то зомби. Ну как сказать, орк почесал щеку топором, сбрив волоски. Эти сумасшедшие мутируют, сходят с ума и впадают в кровавое буйство. Но бойцы они отменные, все же признал он. Даже у нас в степях о них слышали. Интересно, если подземелье не откроет свои недра еще пару часов, мы так и будем, как идиоты, стоять вокруг, задумался Макс. Однако его размышлениям не случилось пройти проверку реальностью. Подземелье издало третий рев сигнал. Черный песок задрожал. Песчинки яростно подпрыгивали, иной раз достигая аж до щиколоток. Авантюристы лишь крепче стискивали оружие. Внезапно от черной скалы ударил порыв ветра, заставив трепетать одежду и плащи. Многие придерживали шляпы, хоть Макс решительно не понимал, зачем они нужны под землей. Мгновение, и сотни темных отверстий возникли на песке и нижней части стены. Стоило им появиться, как они тут же начали расти, превращаясь в самые настоящие входы в подземный мир. О чем говорить, если у некоторых были даже ступеньки. Наконец, процесс сформирования входов закончился. Теперь скала и ее основание напоминали огромный сыр. Авантюристы стояли, будто ожидая какого-то сигнала. Было трудно определить, кто первым шагнул вперед. Просто в одно мгновение тысячи разумных понеслись к проходам, толкаясь и ругаясь на ходу. Кто-то выбирал первый попавшийся, лихорадочно прыгая по черным ступенькам вниз. Другие бежали вперед, огибая начальные входы. Третьи, обычно самые сильные авантюристы, рывком взвивались в воздух, быстрее всего достигая самых последних входов, расположенных прямо в скале. Вернер выбрал тот, который был посередине. Макс с трепетом отметил, что проходы были расположены столь близко, что они физически не могли не пересекаться. Тем не менее этого не происходило. Подземелье, как оказалось, могло отлично изгибать само пространство. В один проход старался зайти лишь один отряд. Условия подземного мира старались выполнять. Строимся. Или вы, сукины дети, забыли, чему вас учили. Рев ветеранов заполнил туннель, раз за разом отражаясь от стен. Вперед послушно выступили щитовики, следом встали алебардисты, и рядом же хватило места и для владельцев топоров. Туннель очень быстро начал расширяться, а потолок уходить вверх. В этом не было никакого смысла, ведь он бы уже вышел на поверхность или пересекся с другими туннелями. Интересно, но ветераны, как и крученый, шли впереди. И этому было даже логическое объяснение. В случае, если отряду встретится реально серьезная угроза, обычные люди ничего не смогут против нее сделать. К тому же, опытным воинам требуется пространство для маневра, что в тесноте сделать трудновато. Конечно, если им что-то покажется подозрительным, они незамедлительно отправят туда отмычек. Героев в этом деле было немного, да и против слабых монстров дралась массовка, а не элита. Макс же старался ничем себя не выдавать. Он сомневался, что все остальные чувствуют то же самое, что и он. Зимин буквально чувствовал, как энергия, текущая здесь, омывает его тело, наполняя силой и энергией. Болевшая от вчерашней тренировки нога медленно переставала это делать, а руки становились лишь крепче. Подземелье искренне радовалось, что одно из его потерянных чад наконец вернулось, ведь теперь его можно было, как и остальных, бросить в кровавую бойню. Вообще же вокруг было довольно красиво. Туннель уже достаточно расширился, чтобы появилось чувство, будто они идут, скорее, по залу. То тут, то там стали встречаться огромные камни, сероватые грибы и кусты колючки высотой с человеческий рост. Можно было почувствовать себя лилипутом в мире огромных растений. В паре мест дорогу перегородили длинные толстые корни. Над головой же и по стенам змеились достаточно яркие, чтобы все освещать, энергические линии подземелья. Они выглядели как светящиеся золотым светом стекло или хрусталь, впаянный в каменную породу. По ним то и дело проходили волны мерцания, будто некий сердечный ритм. Иногда в стенах имелись боковые ответвления, но Вернер четко вел их вперед, по самому большому, расширяющемуся пути. Гнолы. Воздух сотряс предупреждающий крик Шасса. Этот ящер скользил сильно впереди, выполняя роль разведки. Именно поэтому он первым заметил передовой разъезд этих паскудных обитателей глубин. Секунда, и ящер возвращается назад. Еле видимое движение сабель, и преследующий его монстр лишается руки с мечом и головы. Макс покрепче стиснул топор, очень уж его впечатлил вид погибшего гнолла. Эти монстры попадали под определение гуманоидные, то есть похожие на людей, если не считать шерсти по всему телу, острых когтей на лапах, развернутых назад коленях и огромной уродливой волчьей башки на плечах, полной огромных желтых клыков. Вслед за Шассом из-за зарослей огромных грибов высыпалась целая толпа гноллов. Вооружены они были копьями, костяными топорами и даже была парочка грубо сделанных мечей из костей монстров. Доспехов почти не было, а если и были, то, в основном, костяные. Всего людей было чуть больше двух десятков, а вот гноллы все прибывали и прибывали, уже, как минимум, сравнявшись по численности с людьми. И это был явно не предел. Строй отмычек заволновался, подавшись назад. Стоять. Одному из бойцов прилетело тяжелой рукой высокой, да и остальные ветераны не стеснялись применять силу. Тот, кто побежит, не жилец в любом случае. Компания потратила на вас деньги. Вы подписали договор. Гильдия назначит за ваши жопы такую цену, что вам не спрятаться в самом пекле. Стоять. Стена щитов вновь выровнялась, а отмычки лишь крепче сжали мечи, испуганно переглядываясь. Они пытались понять, не бежит ли кто из их товарищей и не стать ли им первыми. Строй гнолов заволновался, и вперед вышел огромный огненно-рыжий вожак. Его шерсть торчала клочками, обнажая черное звериное тело. Его налитые кровью глаза сконцентрировались на людях, после чего он поднял пасть вверх и громко завыл. Гнолы немедленно бросились вперед. Испытание боем началось. Глава 19. Макс никогда в жизни не чувствовал в крови такого огромного количества адреналина. Он чувствовал себя хомячком, который умудрился выпить несколько капель никотина, и его вот-вот разорвет от этого. Мир замедлился. Все казалось таким ненастоящим, что было аж страшно от того, что он все еще здесь. Ветераны взмахнули своим оружием почти одновременно, посылая разрушающие волны внутренней энергии по направлению к бегущим монстрам. Раньше Зимин видел, как эта сила всего лишь крушит деревянные мишени. Теперь он мог гордиться тем, что видел, как она влияет на живую плоть. Если цель была в рассечении, то плоть легко поддавалась, оставляя ровные разрезы, которые плавно расходились. А вот тяжелые удары сминали врагов в кашу, вызывая целые взрывы внутри гнолов. В воздух взвелись куски тел, подброшенных ударной энергией. Руки, головы и даже половинки тел весело крутились в воздухе, орошая все вокруг кровью. Там, где они взрывались, разлетались ошметки внутренностей. А затем мир вернулся к своей прежней скорости, когда гнолы, перепрыгнув через своих мертвых собратьев, добрались до стены щитов. Попутно вернулся и звук с запахами. Как оказалось, они чертовски много весили, а также очень плохо пахли. А может, дело было в ошметках их товарищей на их же плечах? В лицо Макса с такой силой вонзился затылок впереди стоящего бойца, что у него аж брызнули искры из глаз. Тем не менее это не помешало землянину заорать что-то матерное, навалившись всеми силами на спину впереди стоящего, помогая тому устоять на месте. Гнолы давили, щелкая челюстями напротив лиц бойцов, и лишь щиты с мечами не давали им откусить тем лица. Однако силы были равны. Своеобразное перетягивание каната замерло в неустойчивом равновесии. Впереди слышался свист воздуха, хруст разрубаемой плоти и взвизги умирающих тварей. Ветераны и не думали прекращать мясорубку, неся смерть всем, кто имел глупость к ним приблизиться. Люди и монстры сцепились в смертельном клинче, но гнолы были куда хуже организованы. В этой безумной толкотне они, скорее, мешали друг другу, норовя первыми вырваться вперед, чтобы вцепиться в теплое человеческое мясо. Люди же соблюдали какую-никакую, но тактику. Они держали линию щитов, а позади стоящие помогали им ее удержать. Промелькнула одна из алебард, вонзившись в голову волкоголовому. Удар вышел смазанным, однако его силы вполне хватило, чтобы разворотить ухо и часть черепа, впрочем, не убив. Верещавшая от чудовищной боли тварь волчком закрутилась на месте, после чего была затоптана своими же товарками. Плюс у людей были те, кто не теряли головы во всем этом безумии и знали, что делать. Толкай. Стоявшие внутри строя ветераны-щитовики резко ударили щитами вперед. С их плоскости сорвался дрожащий воздух, несущий ударную волну. Он не убивал, а лишь оглушал гнолов, но зато делал это сразу со многими. Некоторые из монстров мотыляли головами и хватались за уши, из которых текла черная кровь. Или Макс просто разучился различать цвета во всем этом мраке. Вопя что-то воинственное, отмычки резко поднажали, буквально опрокидывая первые ряды тварей и смешивая их порядки. Бей! Новая команда и мечи с силой опускаются на павших и стоящих впереди. Но строй не стоит на месте. Щитовики даже не смотрят, убили ли они или нет, а уже делают следующий шаг прямо по корчащимся телам. Некоторые так не могут, но их подгоняют крики ветеранов. Убийство подранков и сбитых с ног – задача второй линии. Макс этого не видит, но их строй не такой уж и большой. Гнолы могли бы попытаться их обойти, однако стоящие на флангах ветераны буквально загоняют монстров на строй отмычек. Их задача – создать и натренировать средневековую машину смерти, хватающую и пожирающую любые угрозы, которые кинут в ее голодную утробу. Граа, рев орка вновь проясняет разум землянина. Он слышит жуткий хруст и предсмертный визг. Топоры гиганта нашли свою цель. Чуть дальше орудует алебардой полуэльф. Надо было видеть лицо Марты, когда она поняла, что упрямый длинноухий специально пришел именно к ней. С другой стороны, надо отдать ей должное, она учила его на совесть, попутно почти не притесняя. Однако сейчас пришло время поработать и Максу. Привычное усилие, и двуручный топор поднимается наверх, чтобы с сиплым выдохом опуститься вниз. В свое время он вдоволь намахался обычным топориком, рубя дрова у бабушки в деревне. Кто же знал, что этот навык найдет столь интересное продолжение? Забавно, это как раз тот гнолу, которому отрубили половину лица алебарды. Эта случайная мысль не мешает движению топора, который врубается в истекающую кровью полуослепшую морду. Та, хлюпнув, послушно разваливается, обнажая кости и что-то бело-серое и дрожащее. Вот только Максу плевать на этот тошнотворный вид. Нога механически упирается в костистую грудь твари, утопая в ее шерсти, а руки с хрустом дергают топор назад. Тот выходит с некоторым усилием, словно не хочет покидать этот уютный череп. Но мысли Макса далеко. Его тело делает свою работу, разум же мечется, омываемый потоками нового, неизвестного чувства. Стоило монстру выдать свой последний вздох, как землянин осознал, что в его тело скользнула кроха энергии погибшего гнолла. Можно было больше не сомневаться в его связи с подземным миром. Хоть Зимин и выглядел, как человек, и не испытывал жажды подземелья, тем не менее он был одним из множества монстров. Ну или, как минимум, полумонстром. Один из гноллов, навалившись на щит, отбросил щитовика на землю, после чего, распахнув слюнявую пасть, вцепился тому в плечо. Боец, на свою беду, не купил нагрудник, поэтому теперь вопил, отчаянно колотя мечом по голове чудовища, толком даже не попадая острой кромкой. Гнолл обливался кровью из разрезов, но челюсти упрямо не разжимал. С поражающей его самого спокойствием Макс обошел эту парочку сбоку. Замах и сверкающая сталью полоса врубается в шею гнолла, заставив глаза собакоголового закатиться, показав белые белки. Со второго удара позвоночник поддался, позволив отрубить голову напрочь. Боец, пошатываясь, встал, царапая пальцами по все так и висящему дополнению к его шее и плечу. «Да ты счастливчик!» — воскликнул Макс, ухмыляясь. «Одна голова хорошо, а две еще лучше. Сегодня ты стал в два раза умнее». Он ухватился за нижнюю челюсть, рывком дергая ее в сторону. В руках бойца все еще были меч и щит, и он скорее мог пораниться, чем помочь себе. Голова, хоть и со второго раза, но поддалась, отлетая в сторону. Макс с удивлением понял, что это был Хирт, тот мужик разбойного вида, с двумя подпевалами. Сейчас этот уверенный в себе человек хватал ртом воздух и пытался рукой с мечом остановить кровь, а ладонью с висящим на ремне щитом что-то отцепить с пояса. Непослушные пальцы соскальзывали, а щит лишь усугублял дело, отскакивая от бедра. Из-за шока главарь не мог этого даже понять. «Помакхеи!» – прохрипел он, уже покачиваясь от потери крови. «Вот на что ты потратил деньги, не купив себе нагрудник!» – понимающе кивнул Зимин, помогая отцепить лечебный эликсир и щедро полив им на развороченную шею. Зашипело, и от раны пошел слабо мерцающий красноватый дымок, но кровь остановилась почти мгновенно. Оставшуюся треть он силой влил в рот Херда, чуть не выбив тому зубы. От адреналина руки Зимина немного вело. «Спасибо!» – уже куда увереннее поблагодарил Хирт, ошалело оглядываясь вокруг. «Да ни за что!» – улыбнулся Макс, поворачиваясь в сторону боя. Пока они тут стояли, строй уже ушел на пару шагов вперед, оставив их позади. Возможно, между ними раньше были разногласия, но Макс предпочитал их решать в честном споре или драке. Поэтому, даже зная, что Хирт теоретически может доставить проблем, он бы все равно ему помог. Макс любил решать проблемы по мере их поступления, хоть и не отказывался от некоторого планирования. Наговорились, голубки. Вернер появился, словно карающий ангел, весь перемазанный черной кровью. «А теперь марш в строй, пока я не счел вас погаными дезертирами. Так мы же не в армии, крученый», — весело уточнил Макс, тем не менее спеша вперед и таща за собой еще не пришедшего в себя Херда. «Армии-то, может, и нет, зато пиздюли есть», — внес ясность Вернер, направляясь прочь. «Так и живем, друг мой Хирт», — поделился с ним Макс, весело, но грустно, отчего последний с опаской поглядел на Зимина и что-то одобрительно прохрипел. Вообще же Макс чувствовал себя просто великолепно. Два убитых гнолла наполнили его силой, напрочь отбросив всякий страх и неуверенность. Тело буквально кипело от энергии, словно этого было мало, внутри себя он чувствовал, будто что-то пробуждается, расправляя и поводя сотнями конечностей после долгого сна. Это нечто было еще сонным, но уже смотрело на мир жадным взглядом. Оно было голодно, даже, скорее, они были голодны, и Макс был рад наполнить эту бездонную утробу. Гнолы, которых просто убивали, не выдержали давления и дрогнули, распадаясь. Некоторые начали убегать, пытаясь спасти свои жизни. Глупая надежда, учитывая недремлющих ветеранов. К тому же, этим они лишь подставляли остальных, хотя у них в любом случае не было шансов. Улепетывающие остатки вел знатно побитый рыжий вожак. Строй отмычек распался, чтобы ринуться за убегающими. Теперь каждый был сам за себя. Макс выскакивает на очередного врага. Тот вооружен копьем и сразу же пытается наколоть землянина, как бабочку. На его несчастье, нагрудник с честью выдерживает удар, заставив наконечник соскользнуть в сторону. Пробежав мимо гнолла, Макс отработанным жестом использовал зацеп лезвия за голову и резкий рывок. Почти обезглавленное тело сделало вихляющий шаг и рухнуло на каменный пол, заливая все вокруг кровью. Лапы еще пару секунд дергались, хоть сам гнолл был беспросветно мертв. Почти отрубленная голова осталась висеть на ошметках шеи. Больше. Рывок вперед. Рукоять топора с хрустом вбивается в пасть одного из монстров, заставляя того перекувыркнуться на спину. Опустившийся топор поставил точку в его попытках выхаркать зубы, забившие глотку. Новый прилив сил, и человек, превратившийся в зверя, обводит местность в поисках новых жертв. Еще больше. Глава 20. Мимо проносится гор. Первым же ударом топора он расколол дубинку пытающегося защититься гнолла, которого уже присмотрел Макс, вторым же вмял грудину вовнутрь. Удар был выполнен тупо заточенным топором, что лишь прибавило твари мучений. Собакоголового аж приподняло, после чего бросило на несколько метров прочь. С земли он уже не поднялся. «Хватит красть моих гноллов!» — раздраженно воскликнул Макс, стряхивая с топора кровь, которая текла на топорище и пропитывала перчатки. «Они общие!» — скались, ответил Гор. «Кто успел, тот и съел!» Человек и орк, переглянувшись, дружно расхохотались. На них с опаской смотрели другие отмычки. Хоть люди и побеждали, но большинство новичков были просто в ужасе. Творившийся вокруг ад никак не хотел устраиваться в их головах. Вероятно, будни авантюристов они представляли как-то иначе. Не столь зловеще. Зимин же и Гор буквально наслаждались окружающей их бойней. Хруст разрубаемой плоти, хрипы умирающих и боевые кличи наполняли их души тем редким чувством, которое невозможно получить, сидя в безопасности. Очень немногие люди могут так жить, ведь инстинкт самосохранения обычно куда сильнее. И если орк не видел в этом ничего странного из-за воспитания, то Макс, в связи с внутренними изменениями, которые лишь нарастали. Вот только все хорошие имеют свойство заканчиваться. Остатки гноллов убегали слишком быстро, чтобы люди успевали их настигнуть. Лучников же среди них не было. Полосы внутренней энергии ветеранов настигали некоторых из них, но это были мелочи. «Стройтесь, сукины дети!» — вообразили себя воинами. Вопль крученого привлек всеобщее внимание. Так еще ничего не закончено, ведь время самого вкусного. Ветераны тычками оружия сгоняли разошедшихся отмычек в дружную кучу, после чего начали проводить профилактические зуботычины, приводя их в чувство. К Максу и Гору не лезли, так как эта парочка сразу же выполнила команду. Бойцы, пошатываясь, вновь собирались в единое целое. Макс внимательно пересчитал людей и не досчитался двоих. Все же гнолы являлись достаточно опасными противниками, чтобы не обошлось без погибших. Округа была завалена телами, чья кровь медленно заполняла черный пол, сливаясь в одно большое озеро. Макс с удивлением заметил, как от одного из грибов вытянулись тоненькие корешки, которые украдкой скользнули в красную влагу, начиная там радостно плескаться. А чуть в стороне стайка каких-то жучков дружно присосалась к этому водоему. Этот мир мог быть разным, но милосердным его было назвать трудно. Пара отмычек, получив команду, двинулась снимать снаряжение убитых товарищей. По правилам авантюристов никто не собирался нести их трупы. Нечто внутри его тела, что столь яростно радовалось смертям монстров, приуныло. Макс отлично чувствовал, как оно огорчилось, что больше некого убивать. «Ничего, уверен, прямо сейчас мы пойдем в их лагерь, а там нам вдоволь хватит убийств». Сам не зная зачем, мысленно утешил он это. Каково же было его удивление, когда в ответ пришло чувство кровожадной радости и желание продолжать смертоносное веселье. Как говорила одна девочка, Все страньше и страньше. Все чудесатее и чудесатее. Хмыкнул Макс. Был ли он недоволен новым соседом внутри? Скорее, Макс находил это в высшей степени интересным. В кои-то веки он был по-настоящему живым. Их немного поредевший отряд, наконец, достаточно придя в себя, споро двинулся дальше. Цель была очевидна. Гнолы являлись достаточно слабыми монстрами, поэтому подземелье переносило или копировало их целыми племенами. По правилам же этого места любые сражения должны нести награду. И так как люди получали довольно слабую прибавку к силам, то подземелье подбрасывало различные артефакты, оружие или ценные ресурсы. Обычно их можно было найти в логове погибших монстров. Иногда сокровище возникало сразу после смерти тварей, а иногда не возникало, если глубины считали, что пока рано. Это давало отличный пример того, что подземный мир видит все. «А-а-а!» Безумный крик метался под сводами пещеры. Ансгарбер угрюмо смотрел на корчащегося у его ног мужчину, который уже давно сошел с ума от боли, но смерть все отказывалась к нему приходить. Сорвавшаяся с руки архимага черная молния разом превратила того в кучку праха, оборвав очередной истошный вопль. «Проклятие!» Сварливый бешено огляделся. Стоявшие рядом маги испуганно отошли на несколько шагов. «Этот ублюдок опять провел меня!» Они шли по следам гидры, словно учуявшие кровь 30-метровые акулы Великого океана. Казалось, возмездие неминуемо, и чудовищу в облике человека не сдобровать. Так думал Ансгар, когда первым же ударом накрыл идущую колонну обычных с виду авантюристов, среди которых должен был скрываться гидра. Вот только огромное серое покрывало без всяких проблем выпило всю жизнь из несчастных, оставив лишь мумифицировавшиеся трупы. Погиб и один из агентов Безликого, играющий роль своего повелителя. Конечно, Эбер, будучи некромантом, попытался задать духу погибшего парочку вопросов, но ничего не добился, как и во всех последующих случаях. Через еще две попытки стало очевидно, что маг плоти позаботился об этом. Та дрянь, которую он засовывал внутрь своих людей, гарантированно сводила их с ума в случае поимки или смерти, разрывая и корежа энергетические тела. По итогу призванные тени могли лишь не менее истошно орать, как и при жизни. Зрелище, неприятное даже для многое повидавшего архимага смерти. Еще одна причина поймать этого преступника. Но Ибер не сдавался. И на данный момент на его счету было уже целых 3 отряда авантюристов, в которых работали агенты Гидры. Конечно же, без всякого присутствия последнего. Учитывая, что таких отрядов были сотни, они могли уничтожать их вплоть до исхода апокалиптических монстров на поверхность. Беспокоило ли Ансгара Сварливого, что охотясь за одним, он уже уничтожил больше полусотни невиновных? Ведь агентов Гидры было в лучшем случае по 1-2 в каждом отряде. Другие же авантюристы ничем перед ним не провинились. Не особо. Маги смерти вообще не особо зацикливаются на том, что они кого-то убили. Специфика магии накладывает свои особенности. «Значит, ты решил играть так?» – опасно протянул Эйбер, скривив губы в жуткой усмешке. «Думаешь, самый умный, веселишься там, глядя, как я ношусь, как дурак за твоими тенями, пока ты спокойно обстряпываешь делишки». Взгляд архимага привлекла парочка гигантских бирюзовых скалопендр. Десятки острых лапок, твердая природная броня, острые жвалы и смертельный кислотный яд, который испарился, натолкнувшись на щиты могущественного мага. «Ну тогда давай сыграем по моим правилам». Удар энергии смерти мало того, что убил твари, так одновременно притянул их тела вместе. Пустые оболочки захрустели, сливаясь в единое целое, породив сильную нежить о двух головах. «Господин архимаг!» — воскликнул один из магов. «Пожалуйста, не делайте этого. Подземелье может обидеться. В этом и цель, мой юный друг. В этом и цель». Ответ заставил юного мага, которому было уже под 50, осечься, испуганно замолчав. Новая волна магии смерти и очередные монстры, на этот раз огромные крысы, списком лишаются внутренности и кожи, а в пустых глазницах зажигаются мерзкие зеленые огоньки. Одно из основных правил подземного мира – авантюристы не должны убивать монстров армиями. Сделано это с той целью, чтобы убивать монстров было непросто – уравнять силы. Однако из этого правила закономерно выходит второе. Учитывая, что сильные авантюристы и маги равны по силам десяткам, сотням и даже тысячам своих более слабых собратьев, то даже один авантюрист того же платинового ранга может убивать монстров верхних уровней в неограниченном количестве. Вследствие этого сильные воины спокойно проходят первые уровни, убивая лишь в случае необходимости, пока не достигнут тех уровней, где монстры начинают представлять для них опасность. Именно поэтому до этого момента всех встреченных тварей убивали обычные маги, которые, по большому счету, Эберу не особо были нужны. Теперь же Архимаг убивал сам и делал это с настоящим размахом. Десятки зеленых щупалец впивались в монстров, выпивая их жизни, тут же возрождая в виде нежити. За Ансгаром начала формироваться целая армия нежити, марширующая по только им слышимому сигналу. По подземному миру прошелся гул, заставивший тысячи людей и чудовищ поднимать исказившиеся в ужасе лица наверх. Слишком многие знали, чему этот недовольный гул предшествует. Если нарушается главное правило подземелья, то оно выводит на поверхность сильных монстров. Что происходит, если об это правило самым беспардонным образом вытирают ноги? Происходит так называемое бешенство подземного мира, когда все монстры глубин начинают рваться наверх, убивая друг друга и всех, кого встретит. И словно этого мало, начинается внеплановая волна, которая, кроме того, что позволяет сильным монстрам находиться наверху, так еще и призывает тварей. Маги в страхе переглядывались, но никто не решился возразить Ансгару Эберу, ведь имелся шанс остаться здесь уже навсегда или присоединиться к его немертвой же армии. Однако их не покидала мысль, сколько же людей погибнет, не успев сбежать, из-за амбиций одного мстительного старика. «Ну как, Гидра?» — шептали тонкие губы некроманта. «Сколько еще ты сможешь скрываться от меня, когда на тебя нападут реально сильные твари, а все твои люди будут сожраны, а?» Поселение гнолов выглядело убого, хотя чего ожидать от тех, кто явно не был сильнейшими представителями этого подземного уровня. Множество покосившихся грубых строений, иногда похожих на кучи мусора, кривой забор из костей и кусков местных грибов или растений, вот и вся оборона. Макс подспудно боялся увидеть в лагере детей, ну или щенят. Убивать взрослых особей это одно, а вот детей, пусть даже и монстров, это несколько иное. К такому он пока что еще не был готов, но его опасения, к счастью, не оправдались. Видимо, подземелье перенесло их не так давно, поэтому они еще не успели обзавестись потомством. Сами же глубины переносили лишь взрослых особей, без детей. Самок же от самцов из-за густой шерсти отличить на первый взгляд было почти невозможно. Да и бросались они с оружием с той же неукротимой злобой и ненавистью. Поэтому Макс не испытывал мук совести, когда его топор пел смертоносную песнь войны, раскраивая черепа, круша кости и сминая конечности. Двуручный топор оказался страшным оружием, тем более учитывая рост и силу владельца. Глава 21. Рядом дрались его же товарищи, изничтожая гнолов. Однако мало кому это доставляло такую радость, как ему. Многие отмычки уже выгорели. Первое столкновение выжрало все их эмоции, ко второму же бою они еще не восстановились. Они защищались и били в ответ, но их лица выражали тоску тех бычков, которые покорно идут на скотобойню, понуро качая головами. Однако исключения все же были. Гор крушил все вокруг, явно получая от этого удовольствие, и, что примечательно, полуэльф от него не отставал. Основное лезвие алебарды Остроухова, совершающее гудящие взмахи, оказалось страшным оружием. Крюк же на заднем конце отлично опрокидывал или обезоруживал слишком стойких. Единственным, кто что-то еще мог попытаться здесь изменить, был огненно-рыжий огромный гнолл. Вот только крученый был на этот раз смертельно серьезен, не собираясь позволять тому убежать вновь. Сам предводитель был вооружен коротким копьем с широким листовидным наконечником. Он метнулся к гноллу с безумной скоростью, легко отведя первый удар костяного топора в сторону. Очевидно, уровень их сил был слишком разным. Сделать второй вожак уже не успел, когда наконечник копья, пробив глотку, вышел у него из затылка. Вывалив язык, вожак рухнул сначала на колени, а затем завалился навзничь. Гор с Максом так увлеклись личным состязанием по убийствам, что даже не заметили, как гнолы просто кончились. Последних прикончили ветераны, которые сочли тренировку новичков достаточной. Ну или им просто надоело стоять в сторонке. «Человек, нет, Макс, я рад, что духи познакомили меня с тобой». Зеленокожий глубоко дышал, отчего нагрудник ходил ходуном, того и гляди, грозя треснуть. «Если бы не хилый рост и отвратительная белая кожа, я бы назвал тебя орком. Видит духи, ты дрался хорошо, ха!» Развеселился Макс. Тело было полно сил и требовало продолжения, но врагов больше не было. Он опустил топор на землю, опершись о топорище. «Скорее, это ты дрался, как человек, ведь всем известно, что наш вид самый злобный и опасный. Это потому что люди трахают все, что движется, раздался со стороны голос подошедшего полуэльфа. Орк и человек настороженно посмотрели на это чудо. На их памяти это был первый раз, когда остроухий заговорил первым. А если не шевелиться, люди это пнут, чтобы зашевелилось и опять же оприходуют. Поэтому вас и считают самыми злобными. Ты тоже был неплох, доброжелательно улыбнулся Макс, поддерживая беседу. Не думал, что алебарда так тебе подойдет. Все же, как я слышал, эльфы больше любят легкое и быстрое оружие. Прощупал Зимин почву. Ну так я еще и получеловек. Губы Остроухова растянулись в неживой улыбке. Бесполезные твари, рядом остановилась Марта, счищая какой-то тряпкой кровь с лезвия алебарды. Никакой от них пользы. От тех же гоблинов можно использовать уши. Говорят, помогает в потенции вам, мужикам. А гнолы состоят из полного дерьма. Даже шкурой те порченые. Вы, люди, слабый вид. Заржал Гор. Нам, оркам, такая дрянь никогда не требовалась. Даже у самых старых орков стоит, как каменный, до самой смерти. Если хочешь, высокое, можешь проверить. Похабно оскалился он, показав чистокол огромных желтоватых клыков. Уши гоблинов подходит, да, задумчиво протянула она. Но уши орков, хоть и действуют похуже, но тоже обладают этим свойством. А этот ваш каменный у некоторых аристократов считается за ценный талисман. Главное, отсечь его и перевязать, чтобы кровь осталась внутри. А чтобы не испортился, сразу отдать некромантам. Смекаешь? Гор смекал, поэтому счел за лучшее угрюмо заткнуться и не продолжать тему. Ну ты и безбашенный, краем губ усмехнулся полуэльф. Чтобы сказать такое высокой, надо иметь дерьмо вместо мозгов. Не все же такие хлюпики без яиц, как вы, эльфы, огрызнулся Гор. Кстати, как тебя зовут? Уточнил Макс, перебив желающего что-то ответить полуэльфа. Макс потратил столько сил не для того, чтобы все скатилось в безобразную потасовку. Или у тебя, как и у этого большого парня, предубеждение называть другим свое настоящее имя? Амалрик, пожал плечами полуэльф. Макс коснулся своей груди Зимин. А эта угрюмая зеленая гора откликается на Гор. Я не давал разрешения знакомить меня с этим остроухим. Начал было орк, но как-то без огонька. Зимин-то уже видел, что упрямый зеленокожий, если не принял Амалрика в свой круг, то смирился с его существованием. Главное было драться с ним в одном строю. Эй, отмычки, валите сюда, наступает время поработать. Крик крученого разрушил импровизированный отдых. Как оказалось, наступило время немного потаскать тяжести. В хижине вождя, возле которой зарубили того огненного гнолла, лежали свертки с разноцветными шкурами и кожей. Видимо, собакоголовые немало охотились. Кроме шкур, также имелись какие-то странные светящиеся камни, видимо, ядра монстров и куски дерева. Макс чуть подпрыгнул, чтобы поудобнее уместить довольно объемный сверток на спине. Одна из неприятных сторон бытия отмычкой, попутно по договору ты обязан исполнять еще и роль грузчика. Ветераны же шли налегке. С другой стороны, если добычи будет слишком много, они тоже впрягутся в это дело как миленькие. Все пребывали в радостном предвкушении. В последнем сражении потеряли лишь еще одну отмычку. Примечательно, что это был крестьянский парень, который учился вместе с Максом драться топором. Ему не повезло наткнуться сразу на трех гнолов. Пока двое отвлекали, третий расколотил затылок средневековой версии биты. Макс его плохо знал, ведь они почти не общались. Крестьянин слишком тушевался и не знал, как себя вести, но Зимину было все равно грустно. Воздух сотряс протяжный гул, от которого все напряженно застыли. Где-то вдалеке раздался громкий вой, сменившийся злобным рычанием. Секундой со всех сторон начали раздаваться самые разнообразные звериные вопли. Энергетические дорожки на стенах засветились куда ярче обычного, разгоняя тьму даже у самых вершин потолка. «Проклятие!» — напряженно ругнулся Вернер. «Только не снова. Какой сильный идиот решил поссать на законы подземелья? Крученый, надо уходить!» Марта и остальные ветераны бросились к командиру. «Проклятие!» — повторил он. «А я так рассчитывал все же ухватить золотую жилу. Только не начиная снова!» Голос высокой стал строже. «Помнишь, чем для нас это закончилось в прошлый раз? Я тебя второй раз переть на себе не буду. К тому же, всем отмычкам вместе с уже добытым настанет трындец». Все услышавшие столь личные подробности дружно сделали вид, что ничего не слышали. «Да не кричи ты», — поморщился Вернер. «Все я помню. Шас, на тебе вывод нас отсюда. Слушаюсь, крученый», — прошипел драконит. «Теперь вы». Вернер повернулся к смотрящим на него, словно кролики на удава, отмычкам. «Ситуация — говно. Какие-то уроды разозлили глубины, и скоро тут станет атас, как жарко. Сами демоны так не жарятся, как будут жарить нас. Поэтому бежим вместе, но если кто-то не сможет бежать, то он остается. Тянуть его никто не будет. А можно груз тогда оставить? Робко спросил кто-то. Он ведь будет мешать. Нет, нельзя. Оскалился крученый. Вы, сука, подписали контракт. Поэтому сдохните, но товар доставьте. Тот, кто выживет и будет без товара, хрен, когда вообще расплатится. А теперь хватит молоть языком почем зря. Вперед, и да помогут нам боги. Ветераны взяли резкий старт, почти сразу оставив отмычек позади. Последним приходилось напрягать все силы, чтобы не отстать. В отличие от остальных, маг сбежал достаточно свободно. Тюк за спиной хоть и оттягивал плечи, но не был чем-то невозможным. А вот его товарищам, судя по хрипам, приходилось совсем нелегко. Гор тяжело дышал. Бег не был его любимым делом. Бежали они в полной тишине, напряженно прислушиваясь к нарастающим крикам. И было бы слишком оптимистично считать, что все пройдет без проблем. Возникший на пути огромный динозавр, чем-то похожий на крокодила переростка, стал неприятной неожиданностью. Одного взгляда на это чудо, достигающее 3 метров в костяной холке, хватало понять, что они не в его лиге. Их спасло то, что тварь не сразу сориентировалась в том, куда она вообще попала и что вокруг происходит. Взметнувшись в нечеловечески высоком прыжке, крученый взлетел прямо на вытянутую голову твари. Недоуменные глаза крокодила сошлись на своем носу, на который немедленно пришелся сокрушительный удар светящимся мечом. В этот раз целью Вернера был не режущий, а сокрушающий урон, так как голова твари мотнулась вниз, словно от хорошего такого удара. Монстр зашатался, оглушенный. Это дало время остальным атаковать, не боясь быть расплющенными длинным хвостом или съеденными целиком. Размер челюсти как раз позволял человеку лечь в них в полный рост, как в гроб. Полосы и удары внутренней энергии обрушились на крокодила со всех сторон. С оглушительным ревом Карас, не останавливаясь, вбил топор в одну из ног самого настоящего динозавра. Хотя Макс сомневался, что на земле были динозавры с 6 лапами. Макс с Гором, последовав его примеру, бросились ко второй лапе. Взмах топором, и Макс силой делает заруб, опуская лезвие по горизонтали на внушительную, покрытую толстой чешуей лапу. С другой стороны вонзается топор орка. Руки пронзила сильная боль, ему показалось, что он попытался расколоть самый настоящий камень. Лезвие вошло внутрь всего лишь на сантиметр, однако все же прорубило чешую. Гор тоже поморщился, правда, его удар был удачнее, топор вошел аж 2 сантиметра. Макс с холодком понял, что тварь в разы крепче дерева. Повесив на пояс один из топоров, орк взялся за второй обеими руками. Макс тоже принялся рубить, что было мочи. После пробитой чешуи дело пошло чуть легче, но недолго, так как динозавр, наконец, пришел в себя и начал отбиваться. Чешуйки на спине задрожали, и между ними начали мелькать голубые искры, вследствие чего воздух задрожал от множества резких щелчков. Крученому пришлось спешно соскочить вниз, чтобы не остаться в энергетическом коконе, окружившем динозаврика. Выглядело это до боли похоже на те шарики на земле, в которых гуляют электрические разряды, когда прикасаешься к шару пальцами. Отбежали и Макс с Гором. Воздух был столь наэлектризован, что Зимин чувствовал, как волоски на руках встают дыбом. Отбросив нападающих, крокодил слишком быстро для такой огромной туши повернул пасть в сторону женщины. Та же уже не успевала уйти от неминуемого удара. Глава 22. Вырвавшийся из глотки электрический поток откинул высокую в сторону. Лишь возникший вокруг нее энергетический доспех не дал ей запечься заживо. Подкопченная женщина зло поднялась с земли, вытряхивая пыль из шевелюры. Камень с треском лопался там, где его касались электрические разряды. Энергия сожгла ремешок, удерживающий ее волосы, поэтому теперь они стояли огромным белым шариком, знатно наэлектризовавшись. Судя по каменному лицу женщины, она была не особо довольна изменившимся стилем. «А тебе такая прическа идет больше», — весело прошипел Шас, разрубая следующий электрический шар на 2 части. Куски энергии словно бы образовали 2 крыла, после чего лопнули, обрушивая гром и молнии вокруг. Вероятно, ученые на Земле вырвали бы у себя последние волосы, если бы увидели такое издевательство над законами физики. Крокодил открыл пасть и угрожающе заревел. Удар хвостом буквально размазал 2 отмычек по каменному полу. Результат выглядел как красный паштет с вкраплениями одежды и доспехов. Один из бойцов лишь чудом успел пригнуться и теперь, поскуливая, полз на карачках из зоны поражения этого страшного природного оружия. Остальные отмычки в ужасе бросились в стороны, нервно прислушиваясь к всеусиливающемуся вою вокруг. «Напомни мне тебя прикончить, ящерица!» — рявкнула высокая, у которой между волос пробежала очередная синяя искра. Долбанное электричество. Алебарда в руках женщины закрутилась, смазавшись в стальную полосу, после чего на последнем сокрушительном обороте с нее сорвалась вертящаяся юла, опрокинувшая монстра на землю и разворотившая его бок. Чешуйки, словно поражающие элементы осколочной гранаты, забарабанили вокруг. Динозавр пытался сопротивляться, но благодаря усилиям Макса, Гора и Караза, который занимался уже второй ногой, это не получилось. Остальные отмычки были, по большому счету, бесполезны. Мечи без подпитки внутренней энергии не могли пробить шкуру монстра. Алебарды же хоть и пробивали, но наносили слишком мало урона. Людей спасало лишь то, что ветераны полностью завладели вниманием монстра, и тому некогда было отвлекаться на всякую мелюзгу. Чудовище издало протяжный стон, лежа на земле и пытаясь встать, но у него не было и шанса. Ветераны набросились сверху, словно коршуны, рубя и дырявя шкуру во множестве мест. Это была бойня, кровавое месиво, где красная кровь хлестает во все стороны, а убийцы, поскальзываясь на ней, остервенело рубит то, на чем стоят. Летят куски плоти и хлюпает в сапогах, но суровая работа, несмотря ни на что, продолжается. Никто не говорил ни слова, лишь изредка звучало короткое ругательство, когда кому-то в лицо брызгало особо сильно. Проблема была в регенерации чудовища, которая довольно оперативно затягивала раны. То, что знал Макс, говорило ему одно: эта тварь никак не могла появиться на первом уровне подземелья. У обычных людей просто не было шансов справиться с этим воплощением живучести. Люди же крученого хоть и могли убить это чудовище, но отнюдь не за один удар. Среди продолжающих сражения были и Макс с Гором. В отличие от ветеранов, любой удар мог бы их убить, но им было все равно. Они вскарабкались на костяной гребень и, держась за него, с силой опускали топоры. К тому же, их оружие отлично подходило для пробития толстой чешуи и шкуры. В голове землянина билась одна единственная мысль разом на две сущности – убить первым. Что-то подсказывало мужчине, что тот, кто убьет монстра первым, получит максимум его энергии. Тем не менее, несмотря на все его старания, шкура поддавалась очень неохотно. Поэтому мужчина не был удивлен, когда меч крученого, пробив толстую лобовую кость, все же достал до мозга крокодила, положив конец этому безумию. Меч командира аж зашипел, раскалившись от той энергии, которую через него пропускали. Динозавр последний раз вздрогнул, наконец испустив дух. Но хоть Макс и не был тем, кто убил тварь, он был среди тех, кто это помог сделать. А это значило, что ему тоже полагалась награда, принять которую он был не готов. Зимин пошатнулся, взмахнув руками, пытаясь удержаться, но все же навернулся вниз. Он упал прямо в разрезанное и разорванное нутро монстра, наполненного хлюпающей кровью. Никто не успел его поймать, а потом всем стало резко не до того. Ведь пока они сражались, со всех сторон появились новые твари, подчас сражающиеся друг с другом. Изрубленное тело крокодила напоминало чудовищный бурдюк, в котором плескались его же внутренности. Выносливость монстра сыграла с ним злую шутку. Авантюристам пришлось здорово поработать мясниками, чтобы заставить регенерацию монстра не справляться с поступающими повреждениями. Красная жидкость сомкнулась над головой Макса, принимая его в свои теплые и склизкие объятия. Хищное ликование – вот то чувство, которое затопило каждую клеточку тела землянина. Огромное количество энергии, терзающей его изнутри, позволило Максу погрузиться в то странное чувство, когда сложно понять, что реально, а что нет. Именно поэтому перед его мысленным взором предстал внутренний пассажир, а также то место, где он находился. Выглядел тот откровенно жутко, можно даже сказать, страшно. Представьте себе десятки и сотни щупалец из плоти, которые тянутся во все стороны, сливаясь со стенами, которые теряются в дрожащей бурой тьме. Попытки сосредоточиться на окружении неуклонно выбрасывали Макса прочь из этого места, поэтому он запретил себе это делать. Он собирался поговорить с дрожащим хищным шариком, в котором появлялись и возникали клыки, челюсти и позвонки, а не сбегать. Благо, нечто пока не проявляло агрессии, словно бы принюхиваясь к возникшему гостю. «Что ты?» — спокойно задал он вопрос, подплыв прямо к центру этого сгустка. Как оказалось, они были под водой, благо, дышать ему было не нужно. Невольно становилось понятно, как мал этот шарик плоти по сравнению с самим человеком. Будто бы учуяв эти мысли, нечто злобно растопырило щупальца во все стороны, словно мелкий еж, стараясь выглядеть угрожающе. Как котенок, который испуганно шипит и вздымает шерстку, стараясь казаться страшнее. Правда, щупальца этого котенка были как бы не толще самого Макса. Будучи тонкими в основании, они экспоненциально росли по мере удаления от самого шарика. Сами щупальца выглядели как красная, усеянная тонкими капиллярами плоская студенистая плоть. «Да не парься ты», – развеселился Макс, взмахнув рукой и интуитивно отправив шарику свое мнение на этот счет. Зимин не хотел как-либо угрожать или оскорблять своего собеседника. «Я не собираюсь причинять тебе вред или как-то вредить. Хочу просто поговорить». Собеседник замер, удивленный отсутствием страха, после чего аккуратно отвел щупальца в стороны, позволив вновь себя разглядеть. Недоумение, любопытство, непонимание. Длинные толстые щупальца отошли прочь, а им на смену пришли мелкие, которые с любопытством тыкались в Макса, отчего тот начал от них отмахиваться, смеясь. Проклятие, боюсь щекотки. Кто бы мог подумать, что эта хрень работает даже здесь. Не каждый раз узнаешь, что почти двухметровый мужик может и впрямь бояться чего-то подобного. Это была страшная тайна Зимина, которую он старательно оберегал. Но здесь он сомневался, что его кто-то увидит. Шарик отправил в ответ порцию взаимной радости, замахав щупальцами так, как это делал сам Макс. Сюрреалистичное зрелище, огромная подводная пещера с дрожащими во тьме краями, человек и хтонический ужас, оживленно машущие друг на друга конечностями. «Ну так кто ты, ужас маленьких девочек-волшебниц?» вновь задал вопрос Макс, посчитав, что первый контакт прошел удачно. В ответ пришло непонимание. Зимин начал осознавать, что общается с довольно молодым существом. Следовало задавать вопросы максимально просто и очевидно, если он все же хотел получить ответ. Стены пещеры начинали становиться все менее четкими, поэтому следовало поспешить. «Как твое имя? Кто ты или что ты?» Радость понимания. Немедленный ответ, от которого загрузился уже сам Макс. Как можно одним мысленным словом охарактеризовать кровожадное, вечно голодное и непостоянное месиво постоянно меняющейся плоти, единственная цель которой – пожирать и становиться сильнее? Как оказалось, такое слово существовало, хоть человеческий язык и не был способен его произнести. «Могу я звать тебя?» Макс замялся. «Ну даже не знаю. К примеру, Морф, мелькнувший на краю сознания паразит, был убран как можно скорее от греха подальше». Морф пожал отсутствующими плечами. Ему было все равно. «А меня зовут Макс. Макс». Зимин передернулся от того, как это имя было произнесено. Мысленная речь была слишком. Просто слишком. «Отлично», — Макс вздохнул посвободнее. «А теперь, Морф, зачем ты здесь?» К сожалению, Морф не знал ответа на столь важный вопрос. Из смутных образов, которые он пытался передать, он просто возник. Вначале было голодно и очень грустно. Питающей его энергии было очень мало. Морфу пришлось заснуть, но он знал, что это не продлится долго, ведь источник энергии был где-то рядом.